Глава девятая. Белая кобра. Твердыня рода Афайя ничем не напоминала приграничную крепость Аршага. А Юна, невольно ожидавшая увидеть нечто подобное, была не то что поражена, скорее даже раздавлена ощущением мрачной мощи, исходившим от крепости. Ей вспомнилось, как некогда они с сестрицей Джаяли насмехались над дворцом Ширама в Накхаране. «Дворец! В самом деле? Наверное, так Накхи, раздуваясь от важности, именуют свои подобные ласточкиным гнездам хижины на склонах гор». Она хорошо запомнила тот миг, когда перед ней возникли уходящие в небо башни на крутом утесе посреди грохочущей белопенной реки. Остров пятью ярусами опоясывали высокие стены. Сердце твердыни высилась угловатая громада, почти такая же, как в столице, но вдвое больше. Ее глухие стены лишь кое-где прорезали черные щели бойниц. С южной стороны, там, где отвесная скала незаметно переходила в каменную кладку, стены крепости были просто исполинской высоты. Над пропастью парили казавшиеся невозможно хрупкими подвесные мосты, единственный путь внутрь. Ветер медленно влёк по ущелью легкие облака, и Аюни на миг почудилось, что крепость летит среди туч. «Невероятно!» — вырвалось у нее. Провожатые из рода Сарга уже рассказывали ей, что гнездо рода Афайя возводилось несколько поколений, и каждый новый Сарсан достраивал и укреплял его. Все равно казалось невозможным, чтобы обычные люди смогли возвести могучие стены и башни на таких кручах. Иначе как им помогал сам первородный змей. Вокруг твердыни на обоих берегах шумной реки раскинулся посад. Слободки ремесленников, скорняков и оружейников, мастерские, лавки и постоялые двори, торжище, где можно было встретить гостей из всех народов и племен Аратты, а также то, чего в столице не водилось — рынок рабов. Глядя по сторонам, Аюна все яснее понимала, что по своему высокомерию недооценивала Ширама, как, впрочем, все в столице недооценивали Накхов, за что и поплатились. Внутри крепость Афайя почти не уступала Лазурному дворцу. Ее чертоги были просторны и величественны, хоть и обставлены с суровой строгостью, навевающей мысли скорее о воинском храме, чем о жилище правителя. Единственным украшением каменных стен было разнообразное оружие да изображение двенадцатиголового первородного змея на каждом шагу. «Сколько тут было народу!» Похоже, в твердыне сейчас кормилось целое войско. А Юни, куда бы она ни шла, все время попадались навстречу Накхи с белыми, черными, крапчатыми, красными, голубыми лентами в косах. Как она понимала, все это были союзники Афайя. Среди них быстро затерялись всадники из маленького рода Сарга с подвешенными к косам наконечниками стрел в знак почтения к змее-прародительнице. Они привезли раненого Ширама во владение Афайя, передали его толпе женщин в черном, и с тех пор царевна видела жениха лишь пару раз. Ее саму приняли весьма холодно и попытались, так же, как у Аршага, запереть в удаленных покоях. Но с царевны было достаточно. В конце концов, это ее будущая столица. «Скоро Ширам поправится, и мы, наконец, сыграем свадьбу. Я стану здесь хозяйкой». И первым делом выгоню вон всех этих злобных Накхини. Ишь, смотрят, будто стая голодных волчиц. Да еще смеют делать вид, будто не понимают языка Аратты. Она вспомнила, как после многих настойчивых требований неохотно ее все же отвели в покое к Шираму. Тогда он еще не вставал, но уже был куда крепче, чем в горах. При встрече она рассказала ему удивительную историю про деревню мертвых и встреченного там старца. «Прости, госпожа, тебе наверняка все привиделось», — почтительно, но твердо ответил Ширам, выслушав ее. «Старец, который не заплетает косу и не носит никакого оружия? Такого просто не может быть. Каких бы преклонных годов не достиг Нах, он остается воином до конца. Тем более ты говоришь, будто видела там статуи. Мать Ная, мы же не в столице Аратты. Нах, высекающий статуи, так же невозможен, как и Нах, взявшийся лепить горшки или пахать землю. Есть те, кто создает священные изображения отца змея и матери Наи, а это деяние ради богов. Не знаю, откуда на кладбище взялись статуи. Может, они тоже тебе почудились? Вторая встреча состоялась совсем недавно. Шрам встретил ее уже на ногах. Он слегка прихрамывал, что не мешало ему двигаться быстро и легко. Сарсан сильно исхудал и осунулся. Казалось, даже широкие плечи сделались уже, но запавшие глаза горели решимостью. «Готовься, Санцеликая, мы поженимся очень скоро», — торопливо сказал он ей, отвлекшись от беседы с воинами, чтобы поклоном приветствовать невесту. «Сегодня вечером я буду говорить со старейшинами пяти главных семей рода Фая. Они должны засвидетельствовать наш брак перед людьми и богами». Аюна молча склонила голову, чувствуя, как по спине побежали ледяные мурашки. В последние дни у нее не шел из мыслей давний разговор с Янди. Тот, что случился в первую ночь их путешествия, когда новая телохранительница пришла к ней в шатер, чтобы предупредить госпожу о своеобразных свадебных обрядах Накхов. «Сарсан заключит с тобой священный брак». Он овладеет тобой в своей крепости, на ложе, вокруг которого соберутся главы семейств рода Афайя, дабы потом своим словом подтвердить перед людьми, что брак состоялся. Царевна содрогнулась, провожая взглядом своего нареченного. Ей хотелось попросить его о помощи и защите, но она понимала, что никакой помощи от Ширама в этом деле ей не дождаться. «Неужели это все правда, и нам придется при всех? И старые Накхи будут смотреть. О, святое солнце! На что я только не иду ради тебя, братец Аюр!» «Мы не придем и не встанем у твоего брачного ложа, Ширам!» С достоинством сказал старейшина Астхи. «Мы не желаем свидетельствовать твой брак». Астхи был одним из самых старых мужчин не только в роду Афайя, но и во всем Накхаране. Ему стукнуло 80. Лицо Астхи бороздили глубокие извилистые морщины. От былой косы гордости воина остался лишь беленький мишиный хвостик на затылке. Как ни старался старец выпрямиться, его спина неумолимо гнулась к земле, и узловатые руки, сложенные перед собой на навершии палки, дрожали. Не от страха перед Сарсаном, а от груза лет. Однако выцветшие глаза прямо глядели на Шрама, и в них Сарсан ясно видел вызов. Накхи редко доживали до столь преклонного возраста, да и не стремились к долгожительству. Каждый из них мечтал погибнуть в битве, с руками по локоть в крови врагов, и не мыслил для себя иного удела. Впрочем, в жизни так везло далеко не всем. Одни умирали уже потом, от раны горячки, другие оставались жить калеками, третьих смерть просто обходила стороной. Однако у стариков, чей век сражений был позади, оставалось важнейшее дело — воспитание детей. Отцов, проводящих время в походах и набегах, маленькие Накхи обычно видели редко и почти не знали. Стоящие теперь перед Шрамом пятеро старцев воспитали целое поколение молодых воинов, защитников рода. И одним из тех воинов был сам Сарсан. «Старый пень забыл, что я больше не тот малец, которого он мог огреть палкой по спине или отправить бегать вокруг крепостной стены под проливным дождем». Подумал Шрам, чувствуя, как внутри закипает гнев. «Понимает ли Астхи, с кем говорит? Уж не выжил ли он из ума?» Однако прочие четверо старейшин согласно кивали, стоя за спиной дерзкого старца. «Почему?» — подавив раздражение, спросил Шрам. «Откуда такое неуважение, почтенные астхи?» «Это ты проявляешь неуважение!» Громко ответил вместо астхи другой старейшина, тоже седой, морщинистый, но державшийся прямо, увешанный оружием и разукрашенный боевыми шрамами. «Ты пытаешься втянуть нас в лицедейство, которое нанесет роду Афайя несмываемое оскорбление!» Шраму вдруг вспомнилась лавина. Рушится прямо на него, и он ничего не может с этим сделать. «Я желаю заключить брак по законам Накхарана». «Брак по законам Накхарана заключают с благородной Накхини, а не с желтоволосой северной девкой. Это дочь и сестра повелителя Аратты». «Нам какое дело до Аратты?» Астхи, защищенный своим возрастом, уставился Сарсану прямо в глаза, презрительно усмехаясь. «Для сыновей змея любая чужестранка не более чем рабыня. Развлекайся со светлокожими девицами сколько пожелаешь, Шрам. Семьи это не касается. Но помни, кто ты. Сарсан оберегает обычаи, а не оскверняет их». Шрам глубоко вздохнул. «О, матная! Мне не почудилось, почтенные астхи!» — процедил он. «Похоже, мудрость не поспевает за бегом твоих лет. Тебе, верно, и в голову не пришло, что я заключаю этот брак не для своего развлечения, а ради блага всего Накхарана!» Старейшины насупились, задетые тоном Сарсана. «Вы поглядите на этого юнца!» Сварливо заметил покрытый шрамами старик. «Он уже издевается над старшими. Это проклятые арьи сбили его с толку». «Я всегда говорил, что нашим молодым парням нечего делать в столице», — подхватил четвертый старик. «Они там только учатся плохому и забывают обычаи. Уже свои девицы им не нравятся, дескать, не ласковые». «А теперь я скажу», — перебил Шрам. Старейшины ошеломленно смолкли под его пылающим от гнева взглядом. «Хватит говорить со мной, как с мальчишкой. Времена, когда вы могли мне указывать, миновали 15 лет назад. Или вы забыли, как сами увенчали меня в старом Накхаране? Как отдали мне полную власть? Я ведь могу просто приказать вам прийти к моему брачному ложу». «А мы глаза закроем», — величественно ответил Астхи. Остальные четверо вновь закивали, соглашаясь. Шрам скрипнул зубами. Он с детства был вспыльчив, однако полагал, что давно победил в себе этот порог, так мешающий воину и правителю. Но эти старцы, нежданно объединившиеся против него, пробудили такой гнев, что руки сами потянулись к оружию. Мог ли он ждать удара в спину от былых наставников и учителей? Шрам переводил взгляд с одного морщинистого лица на другое и не видел ни единого дружелюбного взгляда. Старейшины смотрели на него, кто неодобрительно, кто сердито. Кто-то прятал глаза. «И это его собственный род, Афайя. Чего тогда ждать от чужих?» «После заката я созываю совет 12 змей в главном зале», — процедил он. «Я желаю, чтобы вы тоже там были. А теперь вступайте». Он сделал им знак выйти, едва сдержавшись, чтобы не наговорить лишнего. Главный зал твердыни Афайя был скудно протоплен, зато ярко освещен. Огромный 12-главый первородный змей, вырезанный из черного камня, распахивал зубастые пасти, следя с возвышения за делами своих смертных детей. В глазах из полированного горного хрусталя отражалось пламя факелов, пляшущее от дуновения блуждающих под сводами зала зимних сквозняков. В дальней от двери части зала, на возвышении под сенью змея, стоял высокий престол, где восседал Шрам. На голове Сарсана блестел венец из сцепленных между собой змеиных пастей, которым его короновали в старом Накхаране. На груди среди загнутых серебряных лучей змеиного солнца тускло светился огромный опал. За спиной Шрама стояла почетная стража из бывших жезлоносцев полуночи с серебристыми жезлами-топориками в руках. Это тоже был новый, занесенный за раты обычай, уже вызвавший свою долю недовольства со стороны стариков. Саары и прибывшие с ними знатные накхи из 12 родов, главы семейства Фаи и все, кому дозволялось говорить на совете, по старшинству расположились по обе стороны от Саарсана на длинных скамьях. Все они разоделись с той же мрачной роскошью, что и Шрам. Свиты и телохранители князей стояли у них за спиной вдоль стен. Совет уже начался. Все подобающие жертвы отцу змею, змеям, прародительницам и предкам-хранителям были совершены. Приветственные и хвалебные речи уже отзвучали. Наступала пора переходить к делу, ради которого Шрам созвал сааров в крепость Афая. Однако разговор сразу же пошел в кривь. Могучий, сидеющий Немай, саар рода Пама, первым взял слово и теперь все никак не мог или не желал прекратить речь. Она началась вроде бы как с похвалы победоносному Саарсану, но чем дальше, тем меньше напоминала словословие. «Ненасытная рота, что стремляется к пределам мира, не зная никакой меры в жадности, встретила, наконец, достойный отпор, и зато хвала нашему Саарсану. Он остановил многовековой разбой, который арии лицемерно называли управлением. Он вернул жизнь в развалины, оставленные захватчиками на месте великих городов нашей древности. Шрам, сын Афая, прекратил позорное обычай забирать наших лучших молодых воинов в столицу, чтобы делать из них презренных цепных псов солнечного государя». За спиной Шрама послышался тихий шипящий вздох, будто кто-то пытался выдохнуть сквозь стиснутые зубы. Саарсан поморщился, внимательно оглядывая сумрачный чертог. Зал был полон. На зов Шрама прибыли 10 сааров из 12. Это было очень хорошим знаком. Внезапная выходка старейшин выбила Шрама из равновесия, и теперь он был рад видеть, что его союзники по-прежнему верны клятвам. «От рода Зерик, разумеется, никто не приехал», — усмехнувшись, отметил он. «И почему меня это не удивляет? А вот то, что никого нет от рода Хурс, непонятно и подозрительно». Род Хурс был одним из самых древних и почитаемых в Накхаране, но всегда держался особняком. А в последние годы там и вовсе творилось что-то странное. Прежний саар Раван хоть и не выступал открыто против рода Афая, тем не менее одну за другой оборвал с ним все связи. Данхар, наследник Равана, и вовсе уехал в Бьярму, безмерно удивив этим поступком весь Накхаран. «По слухам, Данхар искал смерти моего отца», — промелькнуло в мыслях Шрама. Он кое-что слышал о давней неприятной истории с одной из жен его отца, но не вникал в подробности. Надо бы разузнать получше. Но не сейчас. Внимание Шрама привлек юноша лет 18. Тот сидел рядом с саром рода Пама и поглядывал на верховного правителя довольно дерзко. Это был один из сыновей Немая. Его звали Харза. Этим родовым именем Афая паренька наградила мать, родная тетка Шрама и старшая жена Немая. Харза, несмотря на юные годы, уже приобрел славу лихого бойца. Даже, пожалуй, чересчур лихого. Уже несколько раз он встревал в такие смертоносные стычки, что спасала его явно лишь воля богов, и тем приобрел ореол избранности, выделявший его из прочих. Однако мудростью или красноречием сын Немая не славился никогда. Так зачем же отец привел его на совет? «Да, Шрам, и ты был одним из жезлоносцев Аратты, мы все это знаем». Зычный голос Немая разносился по всему залу, эхом возвращаясь из-под сводов. «Но мы забыли об этом. И пусть ты, прожив полжизни в столице, против воли набрался там противных нагскому духу обычаев. Пусть даже притащил с собой из столицы советника, жреца и свархи, нанеся тем самым жестокую обиду отцу змею и матери Наи. Мы все забыли, когда ты принял змеиный венец из наших рук и объявил себя государем вольного Накхарана. Старики радовались, видя твои победы, а молодые мечтали разделить с тобой славу. Немай пробежал быстрым взглядом по лицам слушающих и воздел руки. «Да вот где теперь тот шрам? Я не вижу его. Где доблестный воитель, громивший войска арьев на севере и орды волчьих людей на западе? Только пес, вкусив свободы, не ценит ее и вновь лезет под хозяйскую руку». «Довольно, Немай. Твоя речь слишком красочна и начинает терять суть», — недовольно прервал его Шрам. «Еще немного, и я мог бы подумать, что ты сравнил с псом меня. Давай ближе к делу. О чем ты сейчас говоришь?» «О твоем новом договоре с Аратой, конечно», — ничуть не смущаясь, ответил Немай. «Нам стало известно, что ты ждешь посольства из столицы для заключения мира. Ты объявил об окончании войны, отправил часть воинов по домам, не уведомив старейшин, не посоветовавшись с 12 саарами». «Разве я должен отчитываться перед 12 саарами в каждом шаге?» — поднял бровь Шрам. «Не должен. Однако, не сделав этого, ты огорчил и обидел своих союзников. Решение о начале войны принималось сообща на совете». «Для ее окончания совет мне не нужен», — пожал плечами Сарсан. «Я вел наших воинов к победам. И кому, как не мне, всех виднее, когда следует остановиться?» Немай громко вздохнул. «Остановиться? Разве нас разбили в битве позора, как твоего предка?» «Разбили не моего предка, а нас всех», — резко ответил Шрам. «Афай спас Накхов от полного уничтожения». «Нет, мы лишь проиграли одну битву», — громко заявил со скамьи сын Немая. «Афай же на 300 лет отдал страну арьям». «Так вот, значит, как теперь это поворачивают», — сквозь зубы процедил Шрам. «Я-то думал, Афай выиграл для нас 300 лет передышки. Воистину, боги теперь не только творят будущее, но и прошлое изменяют». Со своего места встала Арзабану, сари рода Бунгар, с длинной седой косой и строгими серыми глазами. На душе Шрама потеплело, когда он увидел сари и услышал ее голос. Арзабану уже много лет во всем поддерживала его, и Сарсан с охотой прислушивался к ее советам, поскольку они были мудры, и женщина никогда их не навязывала. Кроме того, Шрам знал, что Арзабану тоже не видит смысла в продолжении войны. «Перестаньте спорить, храбрецы. Тем более, что и спорить-то не о чем. Мы сейчас сильны, как никогда, благодаря тебе, Шрам. Ты добыл нам великую славу. Самое время насладиться ее плодами. Объясни только, зачем опять приносить клятву верности государю Аратты? Зачем ты привез царевну, будь она неладна? Погоди, не гневайся. Да, мы все знаем, что ты по ней с ума сходишь. А все Аратте о твоей великой любви поют песни. Но какое значение имеет вся эта музыка для Сарсана Накхов?» «Певцы по своему обыкновению взяли то, что порадует простых воинов у костра», — хмыкнул Шрам. «Прозорливый Саари следовало бы заметить, что мы готовим союз царских домов. Бывало ли прежде, чтобы Накхаран разговаривал с Аратой на равных?» «Ты принимаешь желаемое за действительное, Шрам», — покачала седой головой Арзабану. «Ты много лет жил среди арьев. Неужели тебе вправду стало казаться, будто они способны признать кого-то равными себе? Мы тоже бывали в столице. Накхов, вендов и всех прочих они считают немытыми дикарями. Хуже, Мы для них немногим отличаемся от зверей. Арии полагают, что сошли с неба, а мы созданы солнцем им в услужение. Неужели золотые волосы лишили тебя зоркости? О каком равенстве ты говоришь? Арзабану мельком переглянулась с Немаем, и Шарам вдруг понял, что они все это обсудили еще до совета. «До сей поры боги нам благоволили», — возвысил голос Сари рода Бунгар. «Они наделили силой твою руку, Шарам, и под твоим водительством наши воины отобрали у ариев огромные земли. Даже твой хитрый плюгавый жрец пригодился. Благодаря ему за нас выступили служители и свархи, отчего многие крепости и городки поречья Радхи не оказывали сопротивления. И после этого присягать как младшие старшим? Зачем?» Шрам почувствовал, как под повязкой заныло раненое бедро. Престол холодный и жесткий был страшно неудобен для долгого сидения. «Предки явно не любили затягивать советы», — подумалось Сарсану. «Мой предшественник повелевал, остальные внимали. А мы чем заняты? Спорим, как на деревенской сходке. То ли мы стали слабыми и болтливыми, то ли времена изменились». «Пропавший царевич Аюр, именем которого ты захватил все земли до самой Двары, давно нашелся», — продолжала Арзабану. «Более того, мальчишка ухитрился как-то объединить вокруг себя весь север Аратты. А блюститель престола Киран, с которым ты вел войну, оказался на поверку слабым полководцем и никудышным правителем. Следует ждать, что со дня на день он утратит власть». «Все верно. Именно поэтому я прекратил войну». Шрам не спеша поднял руку. «Ты усомнилась в моей зоркости, Арзабану. Но так ли остер твой собственный глаз? Многое в твоих словах справедливо. Однако понимаешь ли ты сама, что свидетельствуешь? События, о которых ты нам напомнила, изменили казавшееся незыблемым. Сегодняшние Аратти не подходят вчерашние мерки, а завтрашние Аратти рождаются в сегодняшних смутах и потрясениях. Государю Аюра не свойственна спесь, направлявшая решение царя Ардвана, а наше место под небом будет зависеть от того, поймем ли мы, что мир стал другим». Арзабану задумалась. И Шрам успел понадеяться на ее разум, но кто-то выкрикнул: «Наше место очерчено нашим мечом и всегда будет!» «Правда ли?» — громко спросил Немай. «Будто ты собираешься вернуть арьям все поречье Радхи». «Правда. Ты, Шрам, верно полагаешь, что нам их не удержать?» Снова вскочил с места Харза сын Немая. «Не суди всех по себе! Если воевать, как воевали славные деды, сжечь крепости и деревни, наводить ужас на тех, кто смеет сопротивляться, убивать дерзких, забирать в рабство сильных, станет наш черед смотреть свысока, а дети солнца уподобятся жалким хлапам. Те тоже были когда-то наглым племенем вроде лесных вендов». «Ты подобен разбойнику, живущему одним днем», — оборвал Шрам, не обращая внимания на одобрительное бормотание сааров, сопроводившее слова юного воина. «Или ты забыл? Мы не в набеге ходили, мы отвоевывали земли у предателя Кирана. Да, я не жег городов. Я освобождал их, чтобы люди славили стяги змеи и солнца». «Нет, чтобы подарить их арьям ради золотых кост царевны». «Ты глупец. Сядь и помолчи», — сурово приказал Шрам. «Немай, ты зря привел сюда сына, ему еще рано говорить на совете». Черные глаза Харзы полыхнули. «Никто не смеет оскорблять!» Отец схватил отпрыска за плечо, заставил сесть и принялся тихо выговаривать ему. От Шрама же не укрылся тяжелый взгляд саара рода Пама. Еще множество взглядов. Раненое бедро горело огнем, и Сарсана охватила печаль. «О, предвечный, когда уже твои потомки научатся слушать, думать и понимать, С горечью обратился он к образу, осенявшему престол. «При моих внуках в десятом колене? Хоть кто-нибудь здесь способен заглянуть чуть дальше собственных крепостных стен?» — вырвалось у него. «Так научи нас», — мягко предложил Арзабану. «Что открывается тебе с высоты престола, Сарсан?» «Я вижу союз с Араттой». Осторожно подбирая слова, начал Шрам. «Новый и небывалый. Братский. Быть может, на первых порах не вполне равный». «Вот какую славу добыл нам Сарсан», — вернул Харза. «Я сказал «на первых порах», потому что три столетия в один день не изживешь. Все равно этот союз сулит выгоды, каких еще не знал Накхаран». «Выгоды!» — буркнул кто-то из стариков. «Ты бы еще торговлю припомнил!» Арзабану вновь взяла слово. «Мы, 12 саров, готовы скрепить Сараттый завет», — сказала она. «Только это будет не договор младшего со старшим, а условие сдачи». Шрам вскинул голову. «Что?» Глаза Накхини были холоднее небесного железа. «Условия сдачи Аратты. Мы ведь выиграли эту войну. Значит, мы и будем ставить условия. Никаких союзов. Побежденные убираются со всех захваченных нами земель и навсегда отказываются от них. Кроме того, Аратта облагается данью, возмещая все разрушенное и разграбленное в нашей стране. За века унижения платить придется много и долго». Шрам спросил с обманчивым спокойствием. «И какие же земли к нам отойдут?» «Левобережье Радхи до восходного тракта и богатые пшеницей хлапские земли, включая, разумеется, столицу юга Двару». Чертог совета загудел возгласами одобрения. Шрам провел рукой по лбу. Он устал. Раны, кажется, готовы были открыться. По телу растекалась мерзкая слабость. Было все сложнее следить за тем, что говорилось, и хуже того, он чувствовал, что начинает злиться. «Вы, презирающие выгоду! Вы, живущие ради славы! Ради тех самых выгод толкаете меня на вероломство? Надумали отобрать половину Аратты у союзного государя? Причем лучшие, самые плодородные земли!» «Так это же прекрасно!» — раздалось множество голосов. «Величие и мощь Накхарана саму Аратту затмит!» После главы рода Бунгар один за другим вставали сары, и все они говорили одно и то же. «Сарсан уже стал великим завоевателем. Зачем же он хочет все потерять? Из-за клятвы? Из-за клятвы, данной наследному врагу?» У Шрама кружилась голова от боли и скорби, но все, что он мог сделать, не подавая виду, это откинуться на спинку престола и прикрыть глаза. «Царевну, конечно, лучше бы сразу отослать в освояси». Снова взялся рассуждать неугомонный Немай. «Пусть ее братец утрется. К тому же и здесь из-за нее сплошной раздор. Ну, если ты, Шрам, еще не натешился, оставь ее себе. Посмеемся, глядя, как арьи локти кусают. А вздумают пойти на нас войной, у нас будет заложница». «Слушаю я вас, сары, и изумляюсь». Шрам поднял голову, открыл глаза. «Я уже молчу о том, что подобный договор будет заключен, когда камень поплывет, а на ладонях вырастут волосы. Я не хочу объяснять, ибо это и так должно быть каждому из вас ясно, что следующей же весной колесницы ариев с легкостью пролетят из конца в конец приречные поля и степи. Скажите мне, сары, только одно. Неужели в Накхаране слово «честь» утратило смысл? От ваших слов разит подлостью. Вы ждете, что я предам союзника и друга?» «Иначе ты предашь Накхаран», — без обиняков заявил Немай. «Думаешь, мы тут не слышали, что произошло у Аршага?» — нахально спросил Харза. «Многие полагают, что он задумал доброе дело, жаль, до конца не довел». Шрам смотрел мимо. «Почему этот Харза здесь? — думал он, чувствуя, как удары сердца отдаются болью в правом виске. — Зачем Немай привел его? — А я повторяю, — слышался упрямый, натреснутый голос одного из старейшин. — Мы запрещаем тебе жениться на царевне, иначе ты не Афая. Шрам встал и поднял руку, призывая к тишине. «Не хотите слушать вами же избранного Сарсана?» — произнес он устало. «Так прислушайтесь голосу богов. На моей стороне отец и мать, вставшие за меня в священном поединке. Может, боги все-таки видят дальше нас с вами? Вспомните, отец змей вселился в меня, чтобы моей рукой повергнуть тщеславного Аршага». Немай ухмыльнулся. Уж очень у него улыбка довольная, отметил про себя Шрам. Не дать не взять, Сарсан сам заговорил о том, к чему Немай старательно подводил беседу. «Аршак, позорище! Весь Накаран смеется над его попыткой отравить Шрама. После такого ему с Арсаном не бывает точно. Кто его изберет?» «Так вот, к чему ты клонишь», — понял Шрам. «Все уже слышали песню о каше и лавине», — продолжал веселиться Аров Немай. «Я привез сказителя, так что на ближайшем Перу...» «Это ли не свидетельство, что меня хранят боги?» — заметил Шрам. «Удача все так же на моей стороне». «Кто знает, кого и для чего хранят боги?» — ушел от ответа Немай. «Впрочем, порой бывают знамения ясные и понятные, как солнце в полдень. Например, по пути сюда с моим младшим сыном произошло нечто поразительное. Ты ведь дозволишь ему рассказать, Шрам?» «Ты в самом деле надеялся, что я испугаюсь и велю мальчишке молчать?» — подумал Шрам, неторопливо кивая. Юный воин вскочил и вышел на середину зала. «Когда мы проезжали старый Накаран, — начал он, — на дорогу впереди отряда неожиданно выползла змея. Она свернулась, подняла голову и поглядела, словно желая со мной говорить». «Что это была за змея?» — спросил один из саров. Харза чуть помедлил и ответил сдавленным голосом. «Белая кобра». В чертоге совета застыло молчание. Это самая редкая священная змея водилась лишь в старом Накхаране и почти никогда не показывалась на глаза людям. «Я спешился, подошел и приветственно поклонился, и тогда... И тогда она подарила мне поцелуй!» Стало совсем тихо. Харза закатал рукав, показывая всем припухшие кровавые точки, следы от змеиных клыков пониже локтя. «И ты остался жив?» — удивился Шрам. — Ты уверен, что это была кобра, а не уж или полос? Или, может, клопы покусали тебя на постоялом дворе? Пара смешков потерялась в общем укоризненном молчании. — Такими вещами не шутят, Шрам? — сдвинул брови Немай. — Там было я и все мои воины. Это была белая кобра, клянусь тайным именем матери Найи. Все мы знаем, что мой Харза — любимец богов. Как только что мудро изрек Сарсан, лишь их воля имеет значение. «Будь ты проклят!» — подумал Шрам. Он видел, как меняются лица саров, глядящих на бледного и торжествующего Харзу. «Да, это великое знамение!» — склонил голову Шрам, ибо ничего другого ему не оставалось. «Только никак не возьму в толк, что он означает». «И это нас ты упрекал в неумении видеть суть!» — вскричал Харза, прежде чем отец успел вставить слово. «Услышь же, Шрам! Поцелуй белой кобры коронует истинного правителя Наков. Ты ведь и сам прошел этот обряд, только вместо настоящей кобры призвал переодетых на ине». «Стало быть, истинный правитель Наков — это ты?» Вкратчиво осведомился Шрам. «Так сказали боги», — подбоченился Харза. «Я должен передать тебе змеиный венец?» Быстрым движением Шрам вновь встал с престола. Прежде чем хоть кто-то успел понять, что он задумал, прежде чем Немай успел призвать сына умолкнуть, он сорвал с головы венец. Короткий взмах руки. В сумраке зала полыхнула серебристая молния. Звонкий удар, и Хар за мешком рухнул на пол. Змеиный венец покатился с переливчатым звоном, возвращаясь к Шраму. Сарсан легко спрыгнул с возвышения, наклонился, поймал сверкающий обруч. «Прежде чем претендовать на венец, убедись, что способен его удержать!» — резко прозвучал его голос. Харза поспешил, и, возможно, об этом тоже будет сложена веселая песня. Как знать, что ему хотела открыть Белая Кобра? Дескать, его время еще настанет, лет через 50, когда ума наберется. Шрам обвел чертог взглядом, от которого даже Саарам стало не по себе. «И хотел знамения? Получи!» Он обращался к Белому, как простокваша Немаю, стоявшему на коленях рядом с сыном. Под головой юноши натекала кровавая лужица. «Это ведь была твоя затея, Немай! Наказать бы тебя, но ты сам себя уже покарал. Ну так что? Есть еще желающие поведать мне о воле богов?» Саары угрюмо молчали, отводили глаза. Шрам понял, многие заранее знали, что произойдет на совете. Сердце забилось глухо и тяжело, наполняясь гневом и горечью. «Пойми, Шрам», — тихо произнесла Арзабану, — «мы в самом деле не ведаем, куда ты нас ведешь. Мы пытались осмыслить, но твои намерения чем дальше, тем темнее». Шрам понял, что одержал победу. Однако чувствовал себя так, словно по нему пробежал табун лошадей. Ломило все тело, он смертельно устал, даже язык отказывался шевелиться. «Я не собираюсь отменять ни договор с Аратой, ни свадьбу», — сказал он и сел на престол, просто чтобы не упасть. «Это мое последнее слово. Совет 12 змей закончен». «Как нам чтить тебя и верить тебе, Шрам?» Вздохнул Арзабану. «Смотри, боги быстро отворачиваются от правителей, растерявших веру народа». «У меня здесь не осталось друзей», — эхом отдалось в душе Сарсана. «Грозить вздумали», — проговорил он тихо и очень зловеще. «Меня даже арьи не оскорбляли, как вы. Хотели заменить меня безмозглым мальчишкой, прикрываясь знамением? А знаете, почему не вышло? Вы боитесь!» Худшее плеухой Саров наградить было невозможно. «Здесь многие забыли приличие, но и тебе не все позволено, Шрам!» — нахмурилась Арзабану. Однако Сарсан больше не собирался выбирать слова. «Да!» — повторил он. — «Боитесь. Я-то гадал, поглупели вы или ослепли. Нет, вы прекрасно все понимаете. Просто перетрусили. Вы цепляетесь за старые обычаи, как житель равнин за веревки на мосту через пропасть, и зажмурили глаза от страха, чтобы не видеть будущего». Он бросал обвинения в полной тишине. «Злобствуете? Правда, глаза колет?» Долго сдерживаемый гнев расправлял крылья, и Сарсан с наслаждением отдавался ему. «Ну, выступит еще кто-нибудь открыто, как Харза?» Все молчали, только смотрели на него с ненавистью. «Итак, совет 12 змей состоялся. Завтра я начинаю готовиться к свадьбе и приему арратских послов». Шрам первым покинул как будто вымерший зал. Он уходил, храня внешнюю невозмутимость, но душа клокотала. Хотелось убивать, просто убивать, не думая ни о чем. Жаль, Сары так и не посягнули. «Как бы ни подослали убийц», — шепнул Даргаш, когда вышли за дверь. «Они в спину тебе смотрели, будто целились. Где царевна? Срочно приведи ее ко мне!» В твои покои? Да, иначе ей не пережить эту ночь. И глаз с нее не спускать.